Я выбил на клавиатуре виски с содовой и спросил, «Ты в самом деле так выглядишь?» Она покачала головой. «Бог с тобой. В действительности у меня две головы и полоски, как у зебры. А ты?» Меня мамаша еще в детстве придушила подушкой, так что я до сих пор не знаю. Она снова окинула меня оценивающим взглядом. Ее нетрудно понять. Но у меня нервы покрепче, так что все в порядке, братишка. — Спасибо на добром слове, — ответил я. — И знаешь, давай оставим эти глупости насчет брата и сестры, а то я как-то скованно себя чувствую. — По-моему, тебе это только на пользу. — Мне? Да я и так тихий и ласковый. Я мог бы еще добавить, что с такими девушками лучше волю рукам не давать. Если ей не понравится, глядишь, и без рук можно остаться. У старика другие не работают. Она улыбнулась. — Да ну? Зато я не ласково. Во всяком случае, сегодня. Мэри поставила бокал на стол. — Допивай лучше и закажи еще. Что я и сделал. Мы продолжали сидеть рядом, просто наслаждаясь теплом и покоем. При нашей профессии такие минуты выпадают нечасто, и от этого их еще больше ценишь. Ни с того ни с сего подумалось, как хорошо Мэри выглядела бы во втором кресле у камина. Работа у меня такова, что раньше я никогда всерьез не думал о супружестве. Да и к чему? На свете полно симпатичных девчонок. Но Мэри сама была агентом. С ней и поговорить можно по-человечески. Я вдруг понял, что чертовски одинок, и тянется это уже очень давно. — Мэри? — Да. — Ты замужем? — А почему ты спрашиваешь? — Вообще-то нет, но какое тебе... — Какое это имеет значение? — Имеет, — упрямо сказал я. Она покачала головой. — Я серьезно. Вот взгляни на меня. Руки-ноги на месте. Совсем не стар еще и всегда вытираю ноги в прихожей. Чем не пара? Она рассмеялась, но вполне добродушно. — Лучше готовиться надо. Я думаю, сейчас ты импровизировал. — Точно. — Ладно, прощаю. Но знаешь, хищник, тебе следует поработать над техникой. Совсем ни к чему терять голову и предлагать женщине брачный контракт только из-за того, что тебя один раз отшили. Кто-нибудь поймает на слове. — Но я серьезно, — сказал я обиженно. — Да? И какое содержание ты предлагаешь? — О, черт, если ты настаиваешь на таком контракте, так я и на это согласен. Можешь полностью сохранить свой заработок, и я готов переводить тебе половину моего, если, конечно, ты не подашь в отставку. Она покачала головой. Мне незачем будет настаивать на подобного рода контракте с человеком, за которого я сама захочу выйти замуж. Я так и думал. Просто я попыталась доказать, что это у тебя не всерьез. Мэри подняла взгляд и добавила уже мягче, нежнее, хотя, может быть, я ошибаюсь. — Ошибаешься. Она снова покачала головой. — Агентам не следует жениться. — Агентам следует жениться, только на агентах. Мэри хотела что-то ответить, но неожиданно выражение лица у нее изменилось. В то же мгновение мой телефон за ухом заговорил голосом старика, и я понял, что она тоже прислушивается. — Срочно ко мне в кабинет, — приказал старик. Мы молча встали. В дверях Мэри остановилась и посмотрела мне в глаза. Вот именно поэтому говорить сейчас о супружестве просто глупо. У нас работа не закончена. Пока мы разговаривали, ты постоянно думал о деле. И я тоже. Я не думал. Не играй со мной, Сэм. Представь себе, что ты женат, и, проснувшись, вдруг обнаруживаешь одну из тех тварей на плечах у жены. Представь, что она управляет твоей женой. В ее глазах промелькнул ужас. Или представь, что я увидела на плечах у тебя. Готов рискнуть, и я не позволю им подобраться к тебе. Она прикоснулась к моей щеке. Верю. Когда мы вошли к старику, он поднял взгляд и сказал. — Отлично. Поехали. — Куда? — спросил я. — Или мне не следовало задавать этот вопрос? В Белый дом, к президенту. А теперь заткнись. Тут мне уже ничего не оставалось.